Глава 24. Повествующий о том, как великий праведник с горы Ваньшоушань задержал своего старого друга, и как Суню-кун украл плоды дерева жизни в монастыре У-Джу-Ан-Гуань. И вот три паломника вошли в лес и увидели там дурня, который был привязан к дереву и громко стонал от боли. Подойдя к нему, Суню-кун язвительно сказал: «Ну что, прекрасный зятек, так поздно, а ты еще не встал. Ведь надо поблагодарить родителей невесты и сообщить учителю о счастливом событии. Что ж ты возишься со своими узлами? А где же теща? Жена где?» Дурень не знал, куда деваться от стыда, и, стиснув зубы, старался превозмочь нестерпимую боль. Ша-сен пожалел его и, опустив коромысло с вещами, освободил от веревок. Джо-бадзе молчал, не переставая кланяться. О том, как все это происходило, в сборнике Си-дя-нюэ есть стихи. «Наносим мы смертельные удары по собственным телам, мечом страстей, разряженной красотки юной чары, любого духа злобного страшней. Стремиться к мелким выгодам не стоит, нет счастья в наполнении мошны. Для сохранения внутренних достоинств мы в строгости себя блюсти должны». Джу-бадзе сгреб в кучку листья и, возжигая благовоние, поклонился небу. — Ты узнал этих бодхисаттв? — спросил его Суню-кун. — Как я мог бы узнать? У меня перед глазами пошли огненные круги, и я упал без сознания. Тогда Суню-кун передал ему снятую из дерева полоску бумаги. Прочитав ее, Джу-бадзе ощутил еще больший стыд. — Ну что, брат? — сказал со смехом Ша-сен. — Видишь, как тебе повезло. — Не говори об этом, брат. Я и так презираю себя, — сказал Джу-бадзе. — Впредь не стану поступать так безрассудно. Пусть кости мои трещат, пусть плечи покроются мозолями от ножей. Я буду следовать за учителем. — Вот теперь ты правильно рассуждаешь, — промолвил Сюань-цзан. И они двинулись дальше. Суню-кун вывел всех на дорогу. Они шли довольно долго, и вдруг перед ними выросла огромная гора. Остановив коня, Сюань-цзан сказал: «Ученики мои, надо быть начеку. Может быть, на этой горе живут волшебники, которые могут причинить нам вред?» «Вам нечего бояться, учитель», — успокоил его Суню-кун, «ведь ваши ученики рядом с вами». Не тревожась больше, Сюань-цзан двинулся дальше. «Однако вы послушайте, какая это была замечательная гора! Не видно конца к небесам устремившимся скалам, утесы над пропастью мрачную нагромоздились, к хребту Куэнь-Луня гора вдалеке примыкала, в небесную реку вершины ее погрузились. Спускались порой журавли на верхушке акации, слепящее солнце пронзало лесные туманы, на свежих зеленых полянах устав кувыркаться, на длинных лианах качались крича обезьяны, и ветер рождался в ущельях сырых и тенистых, и ввысь устремясь вызывал облаков колыханье, и щебет невидимой птицы в зеленом бамбуке, и в дикой душистой траве поединки фазаньи, и венчики слив на зеленых нагорьях раскрылись, и склоны покрыл розоватый цепкий шиповник, простерся чудесным ковром фиолетовый ирис, был певчими птицами, лес заповедный наполнен, в глубоких и мрачных пещерах жилище цели, линя, которому звери с покорностью повиновались, и горные реки меж скал в благодатной долине прозрачную воду неспешно струя извивались. — Ученики мои! — восторженно воскликнул Сюань-цзан. — Мы долго шли, встречая на своем пути немало высоких гор и опасных рек, но ни одна из них по красоте не может сравниться с этой горой. Это поистине удивительная гора. Может быть, До храма раскатов грома уж не так далеко. Тогда нам нужно как следует подготовиться, чтобы предстать перед Буддой. — Рановато, — сказал, смеясь, Сунукун. — Путь нам еще предстоит долгий. — Дорогой брат, сколько ж осталось до храма раскатов грома? — спросил Ша-Сен. — 108 000 ли, — отвечал Сунукун. — Из 10 перевалов мы не сделали пока и одного. — Сколько же лет нужно идти, чтобы добраться туда, дорогой брат? — спросил Джубадзе. — Вы, братья мои, сможете проделать этот путь дней за 10. Я за один день могу 50 раз обойти вокруг земли и все время буду видеть солнце. А вот об учителе трудно что-нибудь сказать. — Когда же, по-твоему, мы придем? — спросил Сюаньзан. — Если бы вы отправились в путь еще ребенком и шли до самой старости, а потом снова стали бы молодым, и так повторялось бы 1000 раз, то и за это время трудно было бы дойти. Но вот что я вам скажу. Храните чистые помыслы и искренне молитесь о том, чтобы благополучно вернуться обратно. Только тогда вы достигнете священной горы Линшань. — Дорогой брат, — сказал Ша-Сен, — хотя здесь и не расположен храм раскатов грома, но в этих удивительно красивых местах живут, несомненно, хорошие люди. — Это, конечно, верно, — подтвердил Сунь-Кун. — Здесь нет злых духов, и обитают только монахи и небожители. Пойдемте потихоньку. Оставим пока наших путников и посмотрим, что представляла собой гора Ваньшоушань. Здесь находился монастырь под названием Уджуаньгуань. В этом монастыре проживал преподобный старец, даосское имя которого было Джэнь Юаньцзи, а прозвище Юйши Тунцзюнь. В монастырском саду росло священное дерево, появившийся в период первобытного хаоса, когда земля и небо еще не были отделены друг от друга. Лишь на одном из 4 материков, на материке Синюхэджоу, росло такое дерево. Называлось оно дерево жизни. Это дерево цвело раз в 3000 лет. Еще через 3000 лет на нем завязывались плоды, и только через последующие 3000 лет плоды созревали. Таким образом, лишь через 10 000 лет можно было вкушать плоды этого дерева. Возревало всего 30 плодов. Каждый плод походил на новорожденного младенца. У него были и 4 конечности, и все 5 органов чувств. Тот, кому посчастливится ощутить аромат этого плода, может прожить до 360 лет. Кому же выпадет счастье съесть такой плод, тот живет до 47 000 лет. В тот день праведник Джен Юаньцзи получил приглашение от высшего даосского божества во дворец Мило, расположенный в высших небесных сферах, слушать проповедь пути и следствия хаотического начала. Надо вам сказать, что этот праведник воспитал бесчисленное количество учеников, но многих при нем уже не было. Осталось всего 48 человек, в совершенстве познавших истину. Захватив с собой 46 учеников, праведник отправился слушать проповедь. Самых младших учеников он оставил дома. Одного из них звали Цинфын, чистый ветер, другого Минюэ, ясная луна. Цинфыну было всего 1320 лет, а Минюэ только что исполнилось 1200. Отправляясь из дома, Джэнь Юаньцзи дал своим послушникам наказ. «Я не посмел отказаться от приглашения высшего божества и должен отправиться во дворец Мило. Вы оставайтесь здесь и будьте осторожны. На днях здесь будет проходить один мой старый друг, так уж постарайтесь как следует принять его. Можете сорвать 2 плода с древа жизни и угостить его». Словом, пусть он поймет, что я помню нашу старую дружбу. — А кто же он, ваш старый друг? — спросили послушники. Скажите нам, чтобы могли устроить ему достойную встречу. Это преподобный монах, который служит у танского императора в Китае. Его духовное имя Трипитака. Сейчас он следует в Индию, чтобы поклониться Будде и получить у него священные книги. Тут послушники сказали. Еще Конфуций говорил, если пути истины различны, нет надобности для сближения. Мы последователи даосской школы великого начала. Зачем же нам водить дружбу с этим монахом? Где уж вам понять это, сказал праведник. Этот монах до перерождения был великим человеком и являлся вторым учеником святого Будды на Западе. Я познакомился с ним 500 лет назад на Перу в честь спасения бесприютных духов. Он собственными руками поднес мне чай, и сын Будды почтил меня. Вот почему я считаю его своим старым другом. Тогда послушники выразили готовность выполнить его волю, а праведник, уходя, продолжал давать им наставления. «Я веду строгий учет этих плодов», — говорил он. «Вы дайте ему два, а больше не расходуйте». «С тех пор, как врата сада были для нас открыты», — сказал Цинфын, — «мы съели всего два плода, и на дереве осталось еще 28. Мы дадим вашему другу два плода, как вы приказали». «Танским монахом и в дружбе», — продолжал праведник. «Но смотрите, как бы ни вышло каких-нибудь неприятностей с его спутниками, надо сделать так, чтобы они ничего не заподозрили». Послушники обещали выполнить все, как полагается. После этого праведник в сопровождении учеников отправился на небо. А наши паломники, между тем, продолжая путь, вдруг увидели среди соснового леса и зарослей бамбука высокие строения. «Что это за место?» — спросил Сюаньзан у Суньюкуна. «Это монастырь», — внимательно присмотревшись, отвечал Суньюкун. «Не то буддийский, не то даосский. Давайте подойдем поближе и посмотрим». Вскоре они очутились у ворот, где перед ними открылась чудесная картина. Безмятежностью веяло светлый от склонов, вековою сосною покрыты хребты, на тропинках бамбуком густым осененных преисполнено все неземной чистоты. Журавлиные стаи порой пролетали, словно в небе плыла облаков череда, обезьяны друг с другом делились плодами, по ветвям пробегая туда и сюда, и резные ворота средь пышных растений отражались в сверкающей глади пруда, и тянулись травинки из тонких расщелин, хоть под ними скала, как железо, тверда, и повсюду буддийские храмы вздымали прямо в небо шатры черепичные крыши, и террасы, и башни тонули в тумане, и стояла повсюду глубокая тишь. Здесь вовек суета не терзает мирская, дышит полным покоем святая земля, к добродетельной жизни сердца привлекая и в награду познание дао суля. Здесь царицы Ванму, доставляя послание, птицы черные в небе лазурном снуют, облегчая великого дао познание, книги Лао Цзы, фениксы всем раздают. Вид хребтов, протянувшихся вдаль, необычен, от него невозможно глаза оторвать. Эту землю по праву любой небожитель мог своею обителью чистой назвать. Сюаньзан сошел с коня и, взглянув на ворота, увидел слева табличку с надписью «Волшебная страна горы долголетия». Обиталище небожителей, монастырь Уджуангуань. «А ведь это действительно даосский монастырь, ученики мои», — сказал Сюаньзан. «Учитель», — промолвил Ша Сен, — «этот монастырь так прекрасен, что здесь, несомненно, живут хорошие люди. Давайте войдем и посмотрим, что там делается. Это место мы запомним на всю жизнь и, вернувшись в Китай, будем вспоминать о нем». — Ты совершенно прав, — согласился с ним Суню-кун. После этого все вошли в первые ворота. На вторых воротах висела надпись, оставшаяся с предыдущего Нового года: «Обиталище никогда не стареющих небожителей, счастливая страна вечно живущих даосов». «Эти даосы такими громкими словами просто хотят запугать людей», — рассмеявшись, сказал Суню-кун. 500 лет назад, когда я устроил дебош в небесных чертогах, я не видал ничего подобного даже на воротах дворца самого великого Лао-Дзюня». «А ты не обращай внимания и входи», — посоветовал Джу Бадзе. «Кто знает, может быть, эти даосы действительно имеют какие-то особенные заслуги». И вот они, когда уже вошли во вторые ворота, увидели двух молодых отроков, быстро идущих им навстречу. Их облик жизнерадостности полон. Прически в виде круглого пучка. Откинулись халатов легких полы, и вьются перья рукавов слегка. Тугие пояса устроенных талий, на пряжке золотой дракон, и туго вверх соломенных сандалий, затянут тонким шелковым шнурком. Весь вид их и спокоен, и изящен, и всяк поймет, взглянув на них едва, по лицам смертным не принадлежащим, что перед ним два юных божества. Низко кланяясь, отроки вышли навстречу гостям и приветствовали их. «Почтенный учитель, простите, что мы раньше не вышли встретить вас. Пожалуйста, проходите». Сюаньцзан был обрадован таким приемом и, следуя за послушниками, прошел в центральный храм, который состоял из 5 залов, с дверьми решетчатыми сверху и глухими снизу. Послушники открыли дверь и ввели Сюаньцзана в зал. На стене висели 2 огромных, разукрашенных иероглифа — небо и земля. Рядом стоял небольшой жертвенный столик, покрытый красным лаком с инкрустациями, а на столике 2 золотые курильницы и ароматные свечи для возжигания. Сюаньцзан подошел к столику и зажег свечи. Затем он 3 раза обошел зал по кругу и, обернувшись, сказал: «Святые послушники, ваш монастырь расположен на священной границе с Западом. Почему же вы не приносите жертвы 3 даосским божествам, 4 императорам и всем служителям даосского неба, а лишь возжигаете фимиам небу и земле?» «Не станем обманывать вас, учитель», — с улыбкой отвечали послушники. — «Видите эти 2 иероглифа? Так вот, мы считаем, что поклоняться следует только верхнему, и все это благодаря нашему учителю». — «Что же он сделал?» — спросил Сюаньцзан. — 3 даосских божества, приятели нашего учителя, — отвечали послушники. — 4 императора — его старые друзья, 9 светил — его младшие потомки, а Юань Чен — просто гость. Услышав это, Суню-кун так расхохотался, что даже упал. — «Слушай, брат, чему ты смеешься?» — спросил Джу Бадзе. — «Вот все, что они говорят, это все вранье. А еще говорит, что я один морочу голову. Врут эти отроки беззастенчиво». — «А где же ваш учитель?» — спросил Сюаньцзан. «Учитель получил приглашение от высшего даосского божества во дворец Мило, который расположен в высших небесных сферах, и слушает там проповедь «Пути и следствия хаотического начала». Тут Суню-кун не мог сдержать негодование. «Стыда у вас нет!» — крикнул он сердито. «Да перед кем это вы решили выкидывать свои штучки? Нечего хвалиться и молоть всякую ерунду. Да знаете ли вы, какие небожители обитают во дворце Мило, станут приглашать туда таких скотов, как вы?» Видя, что Суню-кун пришел в ярость и, опасаясь скандала или драки, Сюаньцзан поспешил вмешаться. «Суню-кун, перестань спорить», — сказал он. «Мы как пришли сюда, так и уйдем. Ведь не зря говорит пословица: ворон ворону глаз не выклюет. Раз их учителя нет дома, зачем подымать шум? Ты поди за ворота, попаси коня. Шасен присмотрит за вещами, а Джу Бадзе пусть достанет из тюка пшено и попросит разрешения приготовить на очаге еду. Перед уходом мы расплатимся с ними, и все будет в порядке. А сейчас займитесь каждый своим делом и дайте мне немножечко отдохнуть. подкрепимся и пойдем дальше. После этого Суню-кун, Ша-сен и Джу-ба-дзе занялись своим делом, а Мин-юэ и Цзинфын остались очень довольны. «Какой замечательный монах!» — говорили они. «Он как святой с запада, явившийся к нам. Истинную природу не скроешь». Наш учитель велел оказать хороший прием танскому монаху и в доказательство своей дружбы к нему сказал, чтобы мы угостили его плодами дерева жизни. Однако он предостерегал нас от скандала, который могут учинить его спутники. И действительно, уж очень дерзкие и грубые у него ученики. Хорошо, что он услал их отсюда, а то нельзя было бы даже показать плод дерева жизни. «Вот что, брат, — сказал тот Цинфын, — а ведь мы, собственно говоря, и не знаем, действительно ли этот монах старый друг нашего учителя. Надо будет как следует порасспросить его, а то как бы не вышло ошибки». И, подойдя к Сюаньцзану, они спросили: «Разрешите узнать у вас, почтенный учитель, не вы ли танский монах Трипитака, который следует в Индию за священными книгами?» «Я самый и есть», — почтительно отвечал им Сюаньцзан. «А откуда вам известно мое имя?» — в свою очередь спросил он послушников. «Наш учитель, уходя, велел нам выйти пораньше встретить вас», — сказали они. «Но вы так скоро прибыли, что мы не успели выполнить его приказа. Присядьте, пожалуйста, учитель, мы сейчас подадим вам чаю». «Не стоит, спасибо», — поблагодарил Сюаньцзан. Мин Юэ тотчас же сходил в свою комнату, налил чашку ароматного чаю и поднес ее гостю. После этого Цинфын обратился к Мин Юэ: «Брат, мы не должны нарушать воли нашего учителя. Пойдем принесем плоды». Оставив Сюаньцзана одного, послушники отправились к себе. Один из них взял золотую колотушку, другой — красивое блюдо, которое покрыл несколькими шелковыми полотенцами, и они пошли в сад. Цинфын вскарабкался на дерево и колотушкой начал сбивать плоды, а Мин Юэ стоял под деревом и принимал их на блюдо. Сбив два плода, они вернулись в зал и преподнесли их Сюаньцзану. «Почтенный танский учитель», — промолвили они, — «наш монастырь находится в захолустье, и у нас нет ничего, чем мы могли бы угостить вас. Единственное, что мы можем предложить, — вот эти плоды, отведайте и утолите жажду». Увидев плоды, Сюаньцзан весь задрожал и, отскочив в сторону, воскликнул: «О небо! Небо! Возможно ли, чтобы в такой урожайный год в монастыре ели людей? Ведь это младенцы! Как же вы смеете предлагать мне утолить ими жажду? Этот монах живет в мире сует, где царит беззаконие», — тихонько сказал Цинфын. «Он происходит от простых смертных. Где ему распознать драгоценность небожителей?» «Учитель», — сказал тогда, выступая вперед, Мин Юэ, — «это плод жизни. Ничего не случится, если вы съедите его». «Глупости все это! Ерунда!» — закричал Сюаньцзан. «Мать этого ребенка, еще когда носила его, вынесла много горя. Как же можно сейчас, когда он не прожил еще и 3 дней, преподносить его вместо плода?» «Но этот плод действительно вырос на дереве», — уверял Цзинфын. «Что за чепуха?» — продолжал возмущаться Сюаньцзан. «Уж не хотите ли вы сказать, что на дереве растут люди? Унесите это блюдо, совести у вас нет». Убедившись в том, что Сюаньцзан не станет есть плодов, послушники вынуждены были унести их. А надо сказать, что плоды эти были необычны. Их следовало сразу есть, так как они очень быстро затвердевали и становились непригодными для еды. Поэтому, вернувшись к себе в комнату, послушники взяли каждый по плоду и, усевшись рядом на кровати, начали есть. И надо же было случиться, чтобы комната, в которой они находились, была отделена от кухни всего лишь тоненькой перегородкой. Даже шепот был отчетливо слышен на кухне. А там, в это время, как раз находился Джу Байдзе, занятый приготовлением еды. Он еще раньше слышал, как приходили послушники взять колотушку и блюдо, и насторожился, а сейчас, услыхав разговор о том, что танский монах по своему неведению отказался есть плоды жизни, и узнав, что послушники сами решили съесть их, он подумал, а почему бы мне не отведать такой плод? При этой мысли у него потекли слюнки. Однако решиться на это один он не мог и стал дожидаться Суню-куна, чтобы посоветоваться с ним, как быть. Он забыл о пище и об очаге, и только то и делал, что вытягивал шею, прислушивался или же выбегал из кухни посмотреть, что делается. Вскоре он увидел Суню-куна, который привел коня, привязал его к акации и хотел возвращаться. Тут дурень отчаянно замахал ему руками и позвал «Иди сюда!». Суню-кун подошел и спросил, «Что ты шумишь? Может быть, думаешь, что еды на всех не хватит? Тогда надо будет накормить доста учителя, а сами мы попросим для себя еды где-нибудь по дороге». «Входи сюда», — сказал ему Джубайдзе, — «дело совсем не в этом. Известно ли тебе, что в этом монастыре есть драгоценность?» «Что еще за драгоценность?» — полюбопытствовал Суню-кун. «Ты, конечно, о ней никогда не слышал и не поймешь, что это такое», — смеясь, сказал Джубайдзе. «Ты что же, дурень, решил пошутить надо мною?» — рассердился Суню-кун. 500 лет назад, стремясь познать закон небожителей и путешествуя на облаках, я побывал на краю света и чего только не повидал. А видел ли ты когда-нибудь, дорогой брат, плоды дерева жизни?» — спросил Джубайдзе. «Вот чего не видел, того не видел», — признался изумленный Суню-кун. «Однако слышал, как другие говорили, что плоды и дерево жизни — это эликсир бессмертия, и если человек вкусит этих плодов, то может продлить свою жизнь. Но где их достать?» «Они здесь рядом», — отвечал Джубайдзе. «Эти послушники принесли 2 плода, чтобы угостить нашего учителя, но он принял их за младенцев и решительно отказался есть. За это послушники даже упрекнули нашего учителя. Я думаю, что после того, как учитель отказался, им следовало бы предложить эти плоды нам, но вместо этого они тайком от нас там, за перегородкой, съели их, да с таким аппетитом, что весь слюной зашел. Как бы нам попробовать хотя бы по одному?» — спросил он Суню-куна. — «Мне кажется, что в этом деле ты кое-что смыслишь. Что, если б ты сходил в сад и выкрал несколько плодов?» — «Это сущий пустяк для меня», — заявил Суню-кун. — «Стоит мне только пойти туда, и все будет сделано». С этими словами он повернулся и хотел уйти, но Джубайдзе остановил его. — «Слушай, брат, — сказал он, — они говорили о какой-то золотой колотушке, которые сбивают плоды. Очевидно, без нее не обойтись. Смотри, как бы не промахнуться». «Знаю, знаю», — отвечал на это Суню-кун. Великий мудрец тут же сделался невидимым и вошел в комнату послушников. Но здесь он никого не нашел. Съев плоды, послушники ушли в зал и там беседовали с Сюаньцзаном. Суню-кун осмотрелся, ища то, что называлось золотой колотушкой. Однако ничего, кроме золотой палочки, длиной в 2 чи и толщиной в палец, которая висела над подоконником, ничего не нашел. Внизу прутик оканчивался шишкой, величиной с головку чеснока, а вверху имел отверстие, в которое был вдет зеленый шнур. «Это, видимо, и есть золотая колотушка», — решил Суню-кун. Снял прутик и вышел из комнаты. Пройдя за дом, он открыл ворота и увидел сад. Это поистине было прекраснейшее обиталище небожителей на земле, лучший сад на западе. Суню-кун никак не мог налюбоваться красотой этого леса. Пройдя первый ряд деревьев, он увидел перед собою огород. Здесь повсюду росли плоды и овощи всех 4 времен года. Тут можно было найти и шпинат, и сельдерей, и капусту, молодые ростки бамбука и батат, тыквы, горлянки и съедобные водяные травы, лук и чеснок, гвоздику и лук душистый, гнезда лотоса и баклажаны, буковник и редьку, красный бархатник, зеленую капусту и коричневую горчицу. Да, эти монахи, оказывается, сами снабжают себя овощами, усмехнувшись, подумал Суньку. Пройдя огород, он обнаружил еще одни ворота и, открыв их, увидел огромное дерево. Его листья напоминали листья банана и издавали чудесный аромат. Крона бросала густую тень, высота этого дерева достигала более 1000 чи, а корни расходились на 8 джан в окружности. Суньюкун прислонился к дереву и посмотрел вверх. На ветвях, обращенных к южной стороне, он увидел плод жизни, точь-в-точь похожий на младенца. Он был прикреплен к ветви, и только руки и ноги производили свободные движения, да голова покачивался. Суньюкун был в восторге и думал про себя, что за чудо! Вот уж поистине такое редко встретишь! И он шумом забрался на дерево. А надо вам сказать, что таким делом Суньюкуну еще не приходилось заниматься. Не успел он ударить золотой колотушкой, как плод свалился с дерева. Суньюкун тоже прыгнул вниз и начал искать его. Однако, как он ни старался, плода найти не смог. Он обшарил всю траву, но напрасно. Что за странные вещи происходят? Подумал Суньюкун. Не иначе, как у плода есть ноги. Но если даже он умел ходить, то все равно не смог бы перебраться через стену. Видимо, духи почвы в саду не хотят, чтобы плод достался мне, и забрали его. И Суньюкун произнес заклинание, начинавшееся словом «Ом». И в тот же миг перед ним предстал дух и, почтительно кланяясь, промолвил. «Явился по вашему вызову, великий мудрец, какие будут приказания?» «Разве ты не знаешь, что я известный разбойник в Поднебесной?» — сказал Суньюкун. «Я выкрал персики из небесного сада, стащил императорское вино, похитил эликсир бессмертия, и все же никто не осмелился отнять их у меня. А сейчас, когда я выкрал всего один плод, ты хочешь получить свою долю? Эти плоды растут на дереве. Их может склевать даже птица. Что же особенного в том, что я хотел съесть один из них, а ты воспользовался тем, что я сбил с дерева плод и утащил его? — Обвинение ваше несправедливо, — отвечал дух почвы. — Это сокровище принадлежит земным небожителям, а я дух почвы. Так разве осмелился бы я взять его? Я даже не имею счастья вдыхать его аромат. «Куда же он мог деться?» — спросил Суньюкун. «Я ведь сбил его с дерева». «Великий мудрец», — сказал тут дух, — «вы знаете лишь то, что это сокровище приносит долголетие, но вам неизвестно его происхождение». «Что значит происхождение?» — спросил Суньюкун. «Это сокровище цветет раз в 3000 лет. Еще через 3000 лет на дереве завязываются плоды». А чтобы они созрели, должно пройти еще 3000 лет. За 10 000 лет созревает всего 30 плодов. Тот, кому посчастливится вдохнуть их аромат, будет жить 360 лет, а тот, кто съест один из них, проживет 47 000 лет. Единственное, чего они боятся, это 5 элементов. «Я что-то не совсем понимаю», — сказал Суньюкун. «А это значит, — сказал дух, — что от соприкосновения с металлом они падают вниз, а от соприкосновения с деревом засыхают, в воде растворяются, в огне сгорают, а, прикоснувшись к земле, уходят в нее. Поэтому сбивать эти плоды с дерева можно лишь какой-нибудь металлической вещью. А когда плод сбит, его надо принять на блюдо, покрытое шелковым полотенцем на деревянной посуде. Они тотчас же засыхают и теряют свою силу. Их можно держать только на фарфоровой посуде и есть, обмыв чистой водой. Если плод приблизить к огню, он засохнет и тоже потеряет свою силу. А оказавшись на земле, он уходит в нее. Плод, который вы, великий мудрец, только что сбили, несомненно, ушел в землю. И теперь эта земля в течение 47 тысяч лет будет тверже, чем чугун. Даже стальной бурав не оставит на ней никакого следа. Вот почему человек, который съест плод дерева жизни, становится долговечным. Если вы сомневаетесь, великий мудрец, можете сами убедиться, стоит вам только ударить по этой земле. Суню-кун взял посох и изо всей силы стукнул им по земле. Раздался страшный треск, посох отскочил, однако на земле не осталось даже царапины. — Вот чудеса! — воскликнул изумленный Суню-кун. — Этим посохом я превращал скалы в порошок. Даже на чугуне он оставлял глубокие следы, а сейчас царапины и то не осталось. Выходит, я зря обвинил тебя. Ну что же, иди с миром. И дух почвы удалился. Теперь Суну-кун знал, что делать. Он влез на дерево и, держа в одной руке колотушку, другой загнул переднюю полу своего шелкового халата, чтобы поймать падающие плоды. Он сбил 3 плода, спрыгнул с дерева и направился прямо в кухню. — Ну как, брат, удалось достать? — с улыбкой спросил Джубадзе. — Сам посмотри, — сказал Суню-кун. — Здесь и на Шасена тоже хватит, надо позвать его. — Шасен, иди сюда! — махнул рукой Джубадзе. Услышав, что его зовут, Шасен прибежал на кухню. — Ты зачем меня звал, брат? — спросил он. — Посмотри, ты знаешь, что это за штука? — сказал Суню-кун, раскрывая полу рясы. — Это плоды дерева жизни, — отвечал Шасен. — Верно. Да ты, оказывается, знаешь, — удивился Суню-кун. — Где ж тебе довелось их попробовать? — Есть мне их, правда, не приходилось, — отвечал Шасен. Но когда я служил распорядителем церемонии при дворе императора и сопровождал императорскую колесницу на персиковый пир, я видел, как небожители из других стран преподносили эти плоды царице Ван Му в день ее рождения. Но вот, видеть видел, а поесть так и не удалось. Ты уж дал бы мне, брат, попробовать. — Ладно, — сказал Суню-кун, — каждый из нас может съесть по одному плоду. И они начали есть. А как вам известно, Джубадзе от природы был невероятно прожорлив и имел огромную пасть. Да еще послушники раздразнили его аппетит, поэтому как только плод жизни попал к нему в руки, он в один миг проглотил его, а затем с невинным видом, глядя на Суню-куна и Шасена, спросил, «Что это вы едите?» «Плоды жизни», — ответил Шасен. «А каковы они на вкус?» — Не обращай на него внимания, Шасен, — сказал Суню-кун. — Ведь ты уж съел свою долю. Чего ж ты пристаешь с вопросами? — Поторопился я, дорогой брат, — признался Джубадзе. — Надо было есть, как вы, медленно, с чувством, чтобы распознать как следует вкус. А я проглотил его целиком и не знаю даже, есть ли в середине плода косточка. Будь другом. Раз уж разжег мне аппетит, достань для меня еще один плод, чтобы я как следует распробовал его. — Ты, дорогой мой, не знаешь меры, — сказал Суню-кун. — Ведь от тебя не каша и не лепешки, которыми наедаются до отвала. Ты сам подумай, за 10 тысяч лет их вызревает всего 30 штук, и съесть хотя бы одну штуку — большое счастье. Нет, нет, хватит с тебя. С этими словами Суню-кун взял золотую колотушку и, не глядя, бросил ее в комнату послушников, в то время как дурень продолжал ворчать. Между тем послушники вошли к себе в комнату, чтобы взять чай и угостить Сюаньзана, и тут они услышали, как Джубадзе недовольно сказал: «Никакого удовольствия от того, что съел плод жизни, я не получил. Вот бы съесть еще, тогда все было бы по-другому». Услышав это, Цинфын заподозрил неладное. «Мин Юэ», — сказал он, обращаясь к своему товарищу, — «ты слышал, что сказал тот длинномордый монах? Он сказал, что неплохо было бы съесть еще один плод жизни. Не иначе, как они выкрали наши сокровища. Недаром наш учитель наказывал нам остерегаться спутников танского монаха. — Беда, беда, брат, — сказал Мин Юэ, — ты посмотри, почему золотая колотушка очутилась на полу? Ну-ка, пойдем скорее в сад, посмотрим, что там делается. И оба они отправились в сад. Ворота были открыты. Что ж это такое? Ведь я закрыл ворота, — удивился Цинфын. Он обошел сад и обнаружил, что ворота в огород тоже открыты. Тогда они поспешили к дереву жизни и стали считать плоды, но насчитали всего только 22 плода. — Ты хорошо считаешь? — спросил Мин Юэ. — Хорошо, — отвечал Цинфын. — Так вот, было всего 30 плодов, — сказал Мин Юэ. Открыв сад, учитель разделил между всеми нами 2 плода, значит, осталось 28. Сейчас мы с тобой сбили 2 плода для танского монаха. Таким образом, должно остаться 26, а мы насчитали всего 22. Выходит, 4 плодов не хватает. Совершенно ясно, что плоды украдены этими злодеями. У нас нет иного выхода, как пойти поругаться с танским монахом. Они вышли из сада и прошли прямо в зал. Тыча Сюаньзана пальцем — это оскорбительный жест. Послушники стали ругать его самыми непристойными словами. Они называли его и разбойником, и крысиной головой, и лысым разбойником, и бесстыжим, и брюзгой. Наконец Сюаньзан не вытерпел. — Почтенные послушники, — сказал он, — что вы ругаетесь? Успокойтесь, ведь можно говорить потише. Зачем зря шуметь? — Да ты оглох, что ли? — возмутился Цинфын. — Мы ведь тебя ругаем, неужто ты не понимаешь? Ты выкрал у нас плоды жизни, а хочешь, чтобы мы молчали. — А как они выглядят, эти плоды? — спросил Сюаньзан. — Да ведь мы только что приносили их тебе и предлагали съесть, а ты отказался, заявив, что это младенцы. — Боже милостивый! — воскликнул Сюаньзан. — Да при одном только виде этих плодов я пришел в ужас. Как же я мог бы съесть их? Да если бы даже я был прожорливым человеком, то и тогда не решился бы на такой злодейский поступок. Так что зря вы нападаете на меня. В таком случае плоды украли ваши ученики. А вот это вполне возможно, признался Сюаньзан. Вы успокойтесь, а я расспрошу их об этом. Если они действительно украли, я заставлю их возместить эту потерю. — Возместить! — воскликнул Мин Юэ. — Да разве купишь их за деньги? — Может быть, их и купить нельзя, но пословица не зря говорит. Добродетель и справедливость дороже золота. Я прикажу им принести вам извинения и дело с концом. И, кроме того, неизвестно, виновны ли они. — А кто же, если не они? — сказал Мин Юэ. — Они и сейчас продолжают спорить, никак не поделят их между собой. — Ученики! — — крикнул Сюаньзан. — Идите-ка все сюда! — Ну, теперь пропали, — сказал Шаосэн. — Учитель зовет нас. Да и послушники раскричались. Разговор, видимо, будет об украденных плодах. — Ну и дела! — воскликнул Суню-кун. — Ведь и особенно ничего нет. Этими плодами можно только жажду утолить. Конечно, мы их выкрали, однако признаваться в этом не надо. — Вот это правильно! — подхватил Джо Бадзе. «Молчок!» И, выйдя из кухни, они все втроем направились в зал. Но о том, как они отказались от того, что сделали, вы узнаете из следующей главы.